Глава 24. О том, как удачно можно вовремя подстраховаться. Утром собрался, пока Семен и Андрей спали. Коробку мы спрятали в сено. У младшенького чуть приступ нервический не случился, несмотря на юный возраст, когда он увидел монеты. «Я говорил! Говорил!» Сенька подпрыгивал на месте, пару раз даже ударившись башкой о деревянную балку. «А вы мне не верили! Думали, я ненормальный!» «Верили, Сеня, верили! Ты только не ори на всю деревню!» Я запихнул коробку в самый дальний угол, как можно глубже. «Когда всем объявим?» — Семен светился от счастья. «Он был готов бежать к председателю, а потом в любую газету союзного значения прямо сейчас!» «Погоди! Я утром съезжу кое-куда. Затем, наверное, точно не знаю, но думаю, что, скорее всего, приедет этот Аристарх Николаевич. Отец?» Семен перестал скакать и посмотрел на меня с сомнением. «Зачем? Он же только был у нас. Отец не любит деревню? И вообще? Почему ты решил, что он приедет?» «Да так, не забивай голову. Есть предчувствие просто. В общем, давайте этот день переживем. А потом тогда, если все нормально, объявим». «Погоди!» — Андрюха взял меня за предплечье. «Что-то может быть ненормально?» «Блин!» Я на секунду задумался, соображая, насколько можно втянуть в это браться. «Андрей, у меня есть огромная просьба. Если вдруг что, помнишь Серегу? Того, который с Аллочкой теперь мутит? Ты просто имей в виду, он мне не чужой человек. Если ему понадобится помощь, и ты сможешь это сделать, помоги». «Если вдруг что, это ты о чем?» Переросток начал заметно нервничать. «Жорик, мне не нравится этот разговор. У тебя проблемы?» «Слушай, я сам ни черта не знаю пока. Просто имей в виду, ок? Все. А теперь спать. Мне рано утром надо попасть в Воробьевку. Все. Никаких разговоров. Спать!» Я угомонил обоих, и Семена, и Андрюху, иначе это никогда не закончится. А языками трепать сейчас вообще не время. Заснули мы быстро, на удивление. После столь волнительного события, казалось бы, должны мучить мысли и сомнения. Но мозг отключился моментально. Однако при этом глаза я открыл рано. Посмотрел на часы, почти 8 утра. Тихо слез с сеновала, чтобы не разбудить братьев. Сбегал на пруд, окунулся. Перекусил вчерашними пирожками с капустой, их тетка оставила на столе. Сама она с Машкой и дядька уже смылись из дома. Светланочка Сергеевна дрыхла в своей постели. Я несколько минут стоял в дверях комнаты, наблюдая за безмятежным лицом маман, которой, походу, снилось что-то хорошее. Позавидуешь человеку. Ни в одном месте не чешется. Столько говна натворила на пару со своим Аристархом, а хоть бы хны. Железная нервная система. Странно. Но пока шел к сельсовету, задумался вдруг о своей прошлой жизни. Она вообще стала мне казаться чем-то очень, очень далеким. Будто и не я вовсе бухал по злачным местам столицы. Тратил бабло налево и направо. Кружился с телками. Тыкал всем в лицо папино имя. Что это? Волшебное влияние проклятия зеленух? Почему все то, что прежде имело для меня смысл, сейчас стало совсем неважным? А то, что в моем понимании являлось уделом лохов, теперь волнует меня гораздо сильнее. Председатель был на месте. Как обычно, занимался своими председательскими делами. Он вручил мне ключи от Волги, обняв при этом, будто мы уже родня. «Так, Жорик, это, конечно, все хорошо, но давай девку мне не позорь. Надо сватовство организовать, чтобы вся деревня была в курсе». «Придать, так сказать, вашим прогулкам под луной официального статуса, понял?» «Да понял, конечно. Только не знаю, как это делается», — ответил я, а про себя подумал. «Погодите вы, Николай Николаевич, дайте дерьмо разгрести. Вас еще ждет удивительная новость о наличии внука». А я реально пришел к выводу, и председателю, и Ольге Ивановне надо рассказать правду. Задолбало это вранье. Но опять же, сначала разберусь с Милославским. Или он со мной, как пойдет. Первый вариант, конечно, более предпочтителен. Мы распрощались с Николаем Николаевичем, довольные друг другом, и я отправился в Воробьевку. Пока ехал, соображал, как лучше построить диалог. Лиходеев тот еще прощелыга. Тут надо сразу брать быка за рога. Дмитрий Алексеевич, кстати, оказался на месте. Все удивительно хорошо складывается. Пока что. Георгий, здравствуй. Увидев меня в дверях своего кабинета, он удивился. Но еще больше напрягся. И вам не болеть. Я совершенно в наглую прошел в помещение, схватил первый попавшийся стул, придвинул его ближе к столу, за которым устроился Лиходеев, а потом уселся, закинув ногу на ногу. На главу сельсовета Воробьевки я смотрел спокойно, но с намеком. Мол, мандец тебе пришел, мужик. Из-за этого он начал нервничать еще больше. Ты по делу или как? А то идти надо. По делу? Да вы успокойтесь. Сейчас поболтаем и все. Пойдете своими делами заниматься. Лиходеев откинулся на спинку стула, глядя на меня из-под лобья. Я тоже смотрел в упор. Минут пять мы молчали, сопели и поедали друг друга глазами. Но! Дмитрий Алексеевич сдался первым. Баранки гну. Жду, пока вы начнете правду рассказывать. Что за глупость? «Какую правду? Явился. Требуешь какую-то правду? Смешно!» Лиходеев даже два раза хохотнул в подтверждении своих слов. «Правда, вышло у него это истерично. Глупость! Ну ладно, давайте так. Помнится вот тут, в этом самом кабинете, вы рассказывали мне очень волнительную историю. Хотите, освежу и вашу память?» Судя по кислому выражению лица Дмитрия Алексеевича, он этого не хотел. Но мне было похрену. Итак, много лет назад вы отвезли дочь Ольги Ивановны и Николая Николаевича в детский дом. Там же ее разыскали спустя определенное время, представились волшебной крестной феей и увезли во взрослую жизнь. Далее, по вашему уверению, вы отправились в Москву. Шел 1960 год. 2 года вы прожили там с Женей, так ее звали. А потом она якобы встретила Аристарха Милославского, влюбилась, забеременела и родила сына. Далее явилась моя, прости господи, мать, толкнула Женю, та упала, ударилась головой об угол стола и умерла. Вы или не вы, а Светлана Сергеевна или все-таки вы, но вместе обыграли ситуацию так, будто бедолага мыла окна, поскользнулась и упала вниз, на улицу. То есть, по сути, изобразили несчастный случай. Этаж, так понимаю, был не первый, даже не второй. Вам поверили. После этого, спустя какое-то время, по требованию матери, моей, естественно, матери, ваша сестра усыновила мальчика Сергея, который остался от порочной связи. Новоиспеченная семья уехала на север. Вот так выглядела рассказанная вами история. Верно же? Ничего не перепутал? Лиходеев молчал. Он явно не понимал, к чему все идет. Или наоборот, слишком хорошо понимал. Отличная история. Не по содержанию. Тут, конечно, дерьмо дерьмовое. Ничего хорошего в ней нет. А вот по подаче, да. Отыграли вы на 5 с плюсом. Шел 1960 год. Так ведь в вашей версии? Только в это время Светлана Сергеевна меня родила. И жили они с Аристархом Николаевичем еще не в Москве, а в Воронеже. Те 2 года, которые вы с Женей, дочерью Ольги Николаевны, провели, тоже не в столице были, а тут, в области. Я еще, когда вы рассказывали, подумал, херь какая-то с годами выходит, не складуха. Как Аристарх в Москву мог попасть? Он еще в ЦК не сидел, только двигаться начал. А девочка эта, да, встретила и влюбилась. Но не в моего папашу, а в другого человека. Женя Кац, верно? Любитель молоденьких муз, как в кино. Евгений и Евгения. И родила она от него. Маман знала, потому что из вида свою большую любовь не выпускала, горела у нее, забыть не могла, а тут такой поворот. Еще и новая пассия появилась. То, что мать к вам в квартиру, где вы с Женей жили, пришла, очень может быть. И, возможно, действительно там ссора вышла со всеми вытекающими последствиями. И все дальнейшее тоже правда. Только к Аристарху Серега никакого отношения не имеет. Поэтому Милославский о нем ни сном, ни духом был до определенного времени. А маман, наоборот, приложила все усилия, чтобы пацан в семье вырос и под присмотром. Это ведь сын ее ненаглядного художника. Вопрос меня интересует. Кто Аристарху-то всю эту историю слил? Вы? Посидели, подумали, решили, что дружить с Милославским гораздо интереснее, чем с Милославской. Он и помочь, если что, может, с карьерой, например. Отправились к папеньке моему и все рассказали. Так, мол, и так. Вот такая приключилась детективная история. Когда рассказали? Знаешь что? Дмитрий Алексеевич попытался встать из-за стола и, подозреваю, смыться. Хрен там. Я был быстрее. Вскочил на ноги, оказался в одну секунду рядом, а потом со всей силы сжал его плечо, припечатывая мужика обратно к креслу. Ты сядь, не дергайся. А то я тебе что-нибудь сломаю, ключицу, например. Хреново лечится. Вопрос задал. Плохо понятно. Вроде по-русски говорим, еще раз спрашиваю. Когда Аристарху про Серегу доложился? Лиходеев морщился и пытался скинуть руку. Но я так-то моложе, да и посильнее буду. А еще меня сильно подпитывала злость. Вообще, если честно, хотелось разнести тут все к чертям собачьим. Слышишь, Фигаро, ты меня не выводи. Из последних сил держусь. Изрядно хочется, знаешь ли, несмотря на разницу в возрасте, морду тебе разукрасить. Я сжал пальцы еще сильнее, почти выворачивая Лиходееву плечо. Сразу рассказал. Убери руку. Он кривился и вертелся на месте, стараясь освободиться. Видимо, реально было больно. Через несколько дней пришел и рассказал все как есть. Иначе могли копаться в этом деле и выяснить, что ни черта это не несчастный случай. Поэтому вынужден был искать поддержки. Вынужден? Ох, нихера себе как! Ну, пришел к папаше, рассказал. Тот помог за счет своего растущего влияния и связей. Он в области уже потихоньку вес обретал. Ок, это совпадает. Велел тебе, Милославской, ничего не говорить и помогать. Так ты ему все эти годы и доносил. Каждый шаг Светланы Сергеевны, связанный с Серегой. Еще вопрос. Зачем ты мне соврал? По своей инициативе или приказал кто? Я разжал руку, машинально вытерл ее о брюки, а потом вернулся обратно на свое место. Лиходеев явно выдохнул. Мне кажется, он реально опасался, что я ему шею сверну. Никто не велел. Сам. Подумал, так лучше. Зачем про Катца говорить? Интересная херня. Неужели папенька тебе поделился, что художник не только в твоей жизни нагадил, но и Светланочке Сергеевне наследство оставил? Ты ведь знаешь, что он и мой отец тоже? Знаешь, по морде вижу. А вы, так сказать, с Аристархом Николаевичем поделились наболевшим, да? Он тебе о своем, ты ему о своем. Общая беда, ебть. А говорил ли папенька, что, помимо прочего, наш Серега и отец еще и гнида? Что он на фашистов во время войны работал? Своих стрелял? До этой степени откровенности дошли? Про себя ничего интересного не рассказывал? Не может быть! Мы с Лиходеевым одновременно посмотрели на дверь. Стол располагался перпендикулярно от нее, поэтому ни он, ни я не заметили, как там нарисовался еще один участник нашего диалога. Вернее, слушатель, а главное, как бесшумно-то! Физиономия у Сереги была совсем бледная, белая, губы сжаты в тонкую полоску. Маляха-муха, я провел ладонью по лицу. Как же ты, Сережа, не вовремя! Это правда? Батя смотрел на нас обоих, поэтому непонятно было, кого именно он спросил. Это правда, что я сын врага, предателя? Ну, Да? Ты же юн и молод, горячее комсомольское сердце. Тебя этот момент в большей мере интересует, чем все остальное. Ладно. С вами, Дмитрий Алексеевич, нам говорить больше не о чем, а вот с тобой... Я ткнул указательным пальцем в сторону Лиходеева. Ладно, с вами, Дмитрий Алексеевич, я ткнул указательным пальцем в сторону Лиходеева. Нам говорить больше не о чем, а вот с тобой... Вскочил на ноги, быстрым шагом приблизился к отцу, а потом вытолкал его в коридор. Он даже не сопротивлялся. Впал в состояние какого-то ступора. «Давай, давай, шуруй, обсудить надо!» «Жорик, что это было? О чем вы говорили? Это правда?» Серега двигался вперед, но только потому, что я пихал его сзади. Поэтому со стороны смотрелось, конечно, занимательно. Еще и оглядывался каждую минуту на меня. «Идем, на улице побеседуем!» «Жорик!» Я плюнул на все, остановился и посмотрел прямо отцу в лицо, в глаза. Он как раз снова обернулся. «Серега, ёпте мать, вот вообще сейчас не до этих драм и трагедий. Идем, говорю, на улицу, а лучше поехали со мной. В Зеленухе смотаемся, там и погутарим по душам, еще в присутствии одной дамы». Он кивнул, моментально успокоившись, и мы пошли к выходу уже нормально. Сели в машину, которую я сразу завел, направляясь к выезду из Воробьевки. «Что там с Аллочкой? Как дела?» Отец посмотрел на меня, как на психа. «Это разве сейчас важно?» Он выглядел совсем потерянным, расстроенным. «Блин, поверь мне, важно!» «Ну как? Мы встречаемся. Я жениться на ней хочу. Вот как школу закончу, поступлю в институт и сделаю предложение». «Хотя теперь-то и не знаю, поступлю ли». Дмитрий Алексеевич обещал помочь. «Поступишь, Серега, обязательно, все отлично будет». Мы выехали за пределы села. Отец после того, как ответил на вопрос про Аллочку, замолчал и смотрел в окно. Хотя я видел по его лицу, как сильно он хочет задавать вопросы. Но, видимо, в данном случае решил потерпеть и не нервировать меня. А я был прям на взводе. Предчувствие чего-то нехорошего начало вдруг накрывать все сильнее и сильнее. Проехали сначала одно поле, потом другое. Впереди был лесок. Дорога здесь сужалась и почти пару километров шла между деревьями. Вот было сразу ощущение, что нужно развернуться и струячить обратно. Но я списал это на чувство тревоги, которое усиливалось каждой минутой. Слишком понадеялся на то, что Аристарх, прежде чем действовать, как-то подготовится. Очень зря. Не успел миновать половину леса, как впереди показалась машина, черная, сильно напоминающая ту, на которой рассекала раньше маман. Я резко ударил по тормозам и повернулся к Сереге. Тот смотрел на меня, бестолково хлопая глазами, потому что не понимал, какого черта я исполняю. «Значит, слушай сюда, очень внимательно. Водить умеешь?» «Ну так, немного, на тракторе ездил». Отец вообще растерялся. «Трактор? Отлично. Не думаю, что сильно отличается. Я сейчас выйду. Ты сядешь за руль и очень быстро уедешь. Обратно, понял? Придешь к Лиходееву. Скажешь, будто я распсиховался и убежал. Потребуешь с него ответов. Он 100% ни черта тебе не скажет, засыт. Будет врать и выкручиваться. Изобрази в итоге, будто поверил в любую версию, какую бы он тебе не рассказал. Закончишь школу, будешь активно помогать этому мудаку. Всеми правдами и неправдами влезь ему под кожу, чтобы он тебе верил». «Закончи школу, подавай документы в несколько вузов. Уезжай туда, который будет дальше всего. Аллочку забирай с собой. Лиходеев ни в коем случае до этого момента не должен понять, будто ты ему не веришь. Вот это храни!» Я сунул руку под сиденье и вытащил оттуда сверток. Взял его из дома сразу. В тряпку была завернута небольшая коробка. В нее я сложил все фотографии, которые были у маман. А что делать? Они не оставили мне выбора. Пока Светланочка Сергеевна дрыхла без задних ног, махинаторша хренова, я осторожно вытащил их из чемодана. Она ведь не знала, рассказывая о прошлом, что слушает ее не сын, не Жорик Милославский, а Денис Никонов, которому на всех плевать, на всех, кроме родных отца и матери. И что Денис, в отличие от Жорика, повидал продажных шкур гораздо больше, и опыт у него поинтереснее, чем у комсомольца, сынка партийной шишки. Современная жизнь, та, в которой я вырос, она такая. Либо ты, либо тебя. Вот сейчас сильно не хотелось, чтобы меня. Жорик, настоящий, скорее всего, так не поступил бы. Он бы убеждал мать подключить какую-нибудь структуру типа комитетчиков, донести на Аристарха и так далее. Откупиться самим от возможных проблем с элитой информации. Мол, вот, только что узнали. Вот прям только что. И сразу к вам. Я бы, наверное, на его месте так и поступил. Но у меня нет цели наказать Аристарха. Да и Милославскую тоже. Уверен, их жизнь накажет по полной. Мне надо помочь отцу выбраться из этого говнища. Туда же, в коробку, положил завернутые в носок монеты. Тут кое-что очень важное. Фотографии тебе ни о чем не скажут, но, возможно, спасут в хреновой ситуации. Если больше мы не увидимся, значит, все пойдет по плохому сценарию. Вот тогда и снимки пригодятся. Золото храни до 1991 года. Это будет важный год. Союз развалится. Начнутся очень тяжелые времена. У тебя есть 11 лет, чтобы получить образование и начать карьеру. Двигайся по партийной линии. Все эти товарищи потом сменят шкуру на совсем иную. Им будет проще всего. Тогда и золотом воспользуешься. Еще, блин. Не думал, что я это скажу, но как только появится возможность, смените с матерью, фу, блядь, с Аллочкой имена, фамилии и вообще не светите, откуда вы и кто. Поэтому лучше бы до 1991-го вам зависнуть где-нибудь на Урале, в тайге, на севере, похрен, главное подальше. Я не знаю, что там с Кацом, да и Лиходеев вообще ненадежный тип. Как только вырвешься из Воробьевки, разорви все контакты с ним. Со всеми. Просто смойтесь куда подальше. Все, давай. Я вышел из машины. Тачка, которая ехала нам навстречу, была уже совсем близко. Внутри заметил двоих. Походу, чета Милославских полным составом. Жорик, я не понимаю. Серега обежал Волгу и теперь стоял рядом, хлопая глазами. Как это союз развалится? Ты чего? Ёпте мать, это все, что тебя волнует? Уезжай, говорю, бегом. Я твой друг, понял? Единственный друг в этой сраной жизни. Больше никому не верь. И делай, как я сказал. Мы с тобой типа родня. Типа, какая же херь, типа братья. Я натурально ухватил отца за шиворот и сунул его на водительское место, хлопнул дверью. «Пошел, давай!» Не знаю, почему, но он послушался. Наверное, я был в достаточной мере убедителен. Председательская тачка завелась, а потом тронулась назад. Сначала подергивалась. Так понимаю, Серега пытался найти хоть что-то общее у «Волги» и трактора. Но потом, набирая скорость, доехала до места, где деревья заканчивались, и, лихо развернувшись, рванула в сторону Воробьевки. Убедившись, что отец все делает правильно, я встал посреди дороги. Объехать меня невозможно, только давить. И задавил бы. Но, я так понимаю, сначала все же поговорит. Фоток-то нет. Фоточки. Тю-тю.